Глава 15. Как молния. Преимущество големов на всех аренах продолжало стремительно нарастать. У меня в свете только что заключенного пари даже возникла мысль, а не приказать ли им чуть сбавить темп. Но, к счастью, почти моментально удалось с ней справиться. И для этого нашлось сразу несколько причин. Первое. Нельзя врать своим. Потом, не имея возможности положиться друг на друга на 100%, мы неизбежно скатимся к склокам и поражению. Второе. Нельзя поддаваться даже в тренировочных поединках, если это не какой-то из этапов обучения, конечно. Иначе в реальной схватке, вдохновившись своими мнимыми достижениями, твои друзья рано или поздно сами загонят себя в смертельную ловушку. И виноват в этом будешь лишь ты сам. Так что только смотреть и верить в то, что они смогут справиться без игры в поддавки. Первая из гонки за корону повелителя выбыла Эльфи. Впрочем, в чем-то это и логично. Из всей нашей компании она самая бескомпромиссная, а тут еще и ближний стиль боя. Хотя, надо признать, попытка выиграть с ее стороны была довольно изящной. Быстро осознав, что голем почти не реагирует на обычные атаки, а его шипы из мертвой стали еще и разъедают ее силу, демонесса решила обратить обе эти стихии друг против друга. И, надо сказать, получилось у нее довольно неплохо. Пожалуй, стоит принять этот прием на вооружение самому и постараться придумать, как защититься, если его попробуют повторить мои противники. Так вот, Эльфи просто взяла и попробовала градом ударов выбить один из шипов прямо в плоть голема. И у нее это даже получилось. Лишенная энергии рука повисла плетью, но успехи демонессы на этом и закончились. Она явно недооценила замершего напротив нее голема, решив, что повторением своего успеха сможет добиться победы. Вот только не тут-то было. Творение магии смерти использовало атаку эльфи на вторую руку, чтобы заманить ту в ловушку, и уже через мгновение бой был окончен. «Слишком увлекается в бою», — Настя прокомментировала поединок. А вместе с подошедшей к нам расстроенной эльфи мы продолжали наблюдать за остальными аренами. Лично я из всех остальных кандидатов выбрал бы Элулу. Во-первых, она самая опытная, а во-вторых, кому как не ей, специалисту по магии смерти, найти способ справиться с кровавым големом. Вот только бывшая мечница лишь бегала по арене, даже не пытаясь провести встречные атаки, а в итоге пала, загнанная в угол. Да что это такое вообще было? «Черт!» Тем временем к нам ворвалась злая, как черт, Элулу. «Ведь почти же успела перехватить управление. Но там такая структура, столько всего понакручено. Но ничего, в следующий раз я обязательно справлюсь. Всегда слишком усложняет планы и не всегда трезво оценивает свои силы». Еле слышно, но не для меня. Продолжала давать характеристики провалившимся претендентам Настя. Неужели она в итоге окажется права, и никто не справится? На аренах, где находились Сергей и Виталий, сейчас происходило практически одно и то же. Было видно, что братья совместно разрабатывали, а потом и оттачивали эту технику. Кстати, очень неплохую для противника, который потенциально сильнее, чем они. Быстро перемещаясь по арене и откидывая в сторону вверх голема, они умудрялись держать его в воздухе, не давая приземлиться и найти точку опоры. Оказавшемуся в такой неприятной ситуации моему питомцу оставалось лишь беспомощно махать лапами в надежде хоть случайно кого-то дозацепить. Впрочем, оба брата контролировали ситуацию и не думали подставляться. Сергей благодаря ветру был чуть быстрее, а Виталий пользовался тем, что его каменная защита не так быстро разъедается воздействием мертвого железа. Вот только это была не победа. Нейтрализовав противника, ни один из братьев так и не смог придумать способа, как с ним справиться. А потом две почти одновременно допущенные ошибки стали причиной поражения в обеих схватках. «Излишне увлекаются контролем противника, зависимы от команды, при этом самостоятельно нанести серьезный урон не способны». Опять шепотом выдала свой вердикт Настя. А я сосредоточился на двух последних аренах, где лишь Эмма и Арамис смогли позволить мне выиграть этот странный спор. И англичанка избрала для этого довольно необычную тактику. Она не атаковала, а просто защищалась, укрывая свое тело в слои кристалла, тут же распадающиеся под ударами голема и возводимые вновь. Приглядевшись, я смог заметить, что используемая девушкой сила как-то хитро изменена, и в итоге получалось, что она умудрялась возвращать назад часть полученного урона. Забавно вышло. Мертвая сталь голема разъедала щиты Эммы, а та, в свою очередь, понемногу нарушала целостность структуры моего кровавого питомца. В итоге девушка продвинулась дальше всех, разрушив почти половину шипов. Вот только для полной победы ей просто не хватило силы. «Небольшой резерв, недостаточное внимание к физической подготовке. Если бы она не стояла на одном месте, а пыталась бы маневрировать, то, возможно, смогла бы протянуть и подольше, а то и победить». Меня немного смущали такие вот цинично-понебратские характеристики своих друзей со стороны Насти. Но не согласиться с ними было довольно сложно. Повернувшись, чтобы встретить Эмму, я неожиданно увидел рядом с ней и Арамиса. Неужели он тоже проиграл? Хотя вроде бы еще недавно они с Големом с переменным успехом гонялись друг за дружкой по арене. Или нет? Уж больно у этого парня рожа довольная, да улыбка хитрая. Моментально развернувшись в сторону шестой арены, я увидел там лишь две половинки разрубленного пополам порождения магии смерти. «Так нечестно», — раздался возмущенный вопль Эльфи. «Если бы я использовала демоническую энергию, я бы тоже смогла победить». Сколько искреннего негодования, моментально превратившегося в дружескую подначку. «Ну ты и голова». Маленькая демонесса подлетела к смущенно пожимающему плечами парню. «Мы даже не подумали про это, а ты не пожалел силы, даже несмотря на то, что ее не восстановить, и приложил от души». «И ведь действительно, когда еще тратить демоническую энергию, если не в таких обстоятельствах?» Виталий растерянно почесал голову. «И правда, мы сами придумали себе ограничения, и сами из-за них же и проиграли». Пока Арамис собирал урожай поздравлений, я быстренько пересмотрел финал его боя. Ничего необычного. Он просто собрал энергию своей карты в сияющую светом полосу наподобие меча, вложил в нее весь запас своей демонической энергии и раскромсал моего голема на две ровные половинки. И ведь правы все. Суметь пожертвовать чем-то невосполнимым ради победы — это редкое умение. Но больше всего меня порадовало то, что никто не затаил злобы за свое поражение. Наоборот, все подошли к сконфуженно улыбающемуся победителю и пожелали успеха в освоении положенной ему награды. Даже Настя сделала вид, что особо и не расстроена поражением в этом так неожиданно предложенном мне споре. Вот только я же вижу и недовольный прищур, и сжатые губы, и жесты, в которых так и проглядывают с трудом сдерживаемые эмоции. Что ж такого случилось, что она так остро реагирует? Что-то девчачье? Или и сюда добрались отголоски каких-то крупных интриг, гремящих в противостоянии демонов и падших? Да нет, не могла Настя опять... Но в любом случае, поболтать наедине с той же Эммой или Лулу, которые не забывают смотреть по сторонам даже среди своих, будет не лишним. Вручаю тебе зерно новой башни. Расти ее. Расти сам и будь достоин тех, кто проиграл тебе в этом споре. Не знаю, откуда у меня всплыли в голове эти слова, но прозвучало довольно торжественно. На глазах Арамиса, как мне показалось, даже слезы проступили. И он, видимо, стесняясь, выхватил протянутое ему семечко и тут же куда-то умчал. Ладно, пусть побудет наедине с собой. После всех пережитых эмоций, уверен, ему это будет не лишним. А я пока поболтаю, как и хотел, с ребятами. Да и к учителю надо будет заглянуть, раз есть такая возможность. Я убежден, что ему будет любопытно узнать о моих успехах, да и интересной информацией, может быть, поделится. Но это все, похоже, придется отложить на попозже. Сейчас меня будут пытать на рассказы о службе в императорской армии. Как оказалось, наши демонессы, сами там ни разу не бывавшие, успели рассказать о военной повинности демонов столько сказок, что после моих правдивых описаний все только разочарованно вздыхали. Правда, продолжалось это недолго. Стоило мне дойти до нашего с горошем приключения на секретной базе падших, а потом до боя с крылатым аж Б-ранга, как их глаза тут же заблестели. Вот ведь еще буквально пару недель назад они и подумать не могли об одной свободной минутке из-за постоянных столкновений с землянами. Чуть-чуть передохнули и уже мечтают о новых битвах. Нет, жизнь на грани явно портит людей, и демонов тоже. Им хочется постоянно чего-то еще, а до хорошего такая жажда приключений точно не доведет. И что мне с ними со всеми теперь делать? Хотя, а почему я решил, что это плохо? Прочитал в книгах? Так там тоже врут. Вот будь у нас мир на подходе, когда пришлось бы готовиться к тихой и спокойной жизни, тогда да, подобный подход был бы лишним. Да у нас же на носу война, да и вообще все существование демонов так или иначе постоянно связано с какими-то сражениями. Так может быть то, что этим лоботрясам такое состояние дела нравится, это хорошо, и не надо все излишне усложнять. «Я это сделал!» Повисшую в моем рассказе паузу ворвался крик Арамиса, а сам парень, потрясая грязными руками, влетел на этаж, с трудом переводя сбившееся дыхание. «Что сделал?» Как-то осторожно и с некоторой опаской спросила Элулу, а я подумал, что опытная демонесса, похоже, сама, как и я недавно, не раз думала о порой излишней активности тех, кого судьба свела здесь под одной крышей. «Башню посадил. Тут рядышком». Рамис выпалил эти слова, вогнав в ступор уже всех сразу. «Если честно, я думал, что мы соберемся, обсудим, где лучше будет эту башню вырастить, Может быть, заключим под это дело какой-нибудь стратегический союз, но не тыкать же ее прямо под боком. И она уже даже немного подросла. Мне написали, что через неделю будет готов первый этаж, и я официально стану повелителем». Арамис продолжал лучиться восторгом, не обращая никакого внимания на общую растерянность. «И неужели у меня поднимется рука растоптать такое настроение? И это при том, что ничего уже, судя по всему, не исправить. Побежали смотреть башню!» Я вскочил на ноги и ринулся вниз. Не удержавшись, воспользовался телепортом, в итоге опередив всех секунд на 10 и первым увидел выложенный камнями круг буквально в десятки метров от моей башни. Такой хрупкий и беззащитный. Кажется, можно подойти и раскидать его ногами. А ведь на самом деле тут скрыта такая мощь. Даже представить боюсь, что за сила может вот так из ничего формировать башни, которые, в свою очередь, позволяют обычным демонам достичь настоящих высот в бою и в других дисциплинах. Для чего все это было задумано, и не придется ли когда-нибудь платить по счетам? «Хаос!» Восторженный совместный крик Эльфи, Элулу и Насти пронзил небеса. И куда из взгляда моей бывшей возлюбленной делись холодность и отчужденность? Она просто радовалась этим невзрачным кирпичикам, как настоящему восьмому чуду света. Да какому восьмому? Первому? Самому главному и единственному? «Никогда не думала, что когда-то смогу увидеть рождение башни». На глазах Насти откуда-то появились слезы. «Вот даже зерно башни видела, даже касалась его, а все равно не верила, до самого последнего момента». «Ребят!» — восторженный голос Арамиса прервал наши восторги. «Мне тут написали, что башню будут пытаться уничтожить дикие демоны. Вы же поможете ее защитить?» И он еще спрашивает. «Да», — я решил ответить самым простым и понятным образом. А издали уже начал доноситься топот приближающейся орды. «Похоже, те самые дикие демоны, о которых нам только что сказал Арамис».